Прошлая ночь с 9 на 10 ноября 1989 года. Хейлих посмотрел на Меннерта, который начал менять колесо. Они остановились минуту назад у станции, так как Меннерт категорически заявил, что нужно сменить колесо. Все вышли из автомобилей. Некоторые достали сигареты. Габриэла улыбалась Шелковскому. Ни для кого не было секретом, что они испытывали симпатию друг к другу. Гайслер стоял в стороне и курил. Буцман помогал Меннерту. Полковник взглянул на часы. Сегодняшняя ночь войдет в историю. Стену уже прорвали, и человеческое море остановить будет невозможно. Нужно было подумать о судьбе оставшихся в архиве Никбурга и Вайса. Полковник посмотрел на сотрудника и крикнул Буцману, чтобы тот садился в его машину. «Приедете за нами», — обратился он к Шелковскому. «Подожди», — неожиданно крикнул Шелковский, обращаясь к Буцману, и подошел к Хейлиху. «Извини», — сказал. «Я вижу, что ты торопишься. Может, поедем короткой дорогой через парк? Я должен заехать к кузине, отдать ей лекарства. Ты ее знаешь, это Эмма. Ей уже под 50, и она живет одна». «Заедем», — согласился Хейлих. «Пока не меняют колесо, отдадим лекарство твоей кузине и поедем за ребятами». Они сели в автомобиль, Хейлих за руль, Шелковский сел рядом. До дома кузины Эммы они доехали без происшествий. Шелковский поднялся в дом и вышел буквально через минуту. Хейлих удовлетворенно кивнул. Его заместитель всегда отличался пунктуальностью и дисциплинированностью. «Ты говорил, что нужно сделать копии и стать богатыми людьми», — напомнил полковник. «Неужели ты мог так поступить?» «По-моему, для нас это невозможно». «Да», — сквозь зубы согласился Шелковский, — «конечно, невозможно». Они поехали дальше. Когда автомобиль въехал в парк, Шелковский неожиданно попросил остановить машину. Это было на него не похоже. Хейлих взглянул на своего заместителя, но ничего не сказал. Он мягко остановил машину. Может быть, Шелковский хотел пойти в кусты и стеснялся сказать. Он не успел закончить свою мысль. Из-за кустов появился человек. Хейлих обернулся, и незнакомец дал по машине длинную очередь из автомата. Сразу несколько пуль попало в полковника, и он медленно сполз с сиденья. «Готов», — громко сказал Шелковский, обращаясь к Дамме. Тот усмехнулся. «Нужно выстрелить в бензобак», — напомнил он. «Стреляй», — согласился Шелковский. Хейлих был идеалистом. Он бы не согласился работать с нами ни при каких обстоятельствах. И уговорить его было бы невозможно. Дамме поднял автомат, чтобы выстрелить еще раз в пробитый бензобак. Шелковский, улыбаясь, подошел ближе, повернулся спиной к машине и сделал отмашку Дамме. Именно в этот момент, поднявший голову Хейлих, из последних сил сумел протянуть руку и выстрелить в спину своему заместителю. Тот почувствовал страшный удар по позвоночнику. Второй удар был легче, пуля попала в плечо. «Как глупо!» — успел подумать Шелковский. Перед тем, как упасть на землю, Хейлих уже не реагировал на внешние раздражители. Шелковский упал на землю, машина вспыхнула. «Вот и все», — подумал Шелковский. В этот момент к нему подскочил дама и начал трясти, пытаясь его поднять. Но с ужасом обнаружил две большие раны в спине Шелковского. Дама был достаточно опытным человеком, чтобы понять, подобные травмы несовместимы с жизнью. Он положил тяжелораненому на землю и обшарил карманы, дискет в них не было. Тех самых дискет, из-за которых дама убил Хаэлиха. Машина горела так ярко, что привлекла внимание случайных прохожих. Именно в этот момент в парк въехал автобус с советскими солдатами. Дама понял, что нужно уходить. Бросив последний взгляд на умирающего напарника, он поспешил спрятаться в кустах. От выстрела его удержало появление советских солдат. Дамы понял, что звук выстрела разнесется достаточно далеко. Он бросил последний взгляд на своего товарища, так и не сумевшего ничего добиться в новой жизни, и поспешил отступить. Ему не дано было узнать, что еще минут через 20 сюда подъедут остальные члены группы Хейлиха, которые будут потрясены смертью полковника и его заместителя.